в воздухе разлилось чувственное напряжение. Под пылающим взглядом золотистых глаз грудь Полли налилась и отяжелела. Соски затвердели и горели, словно их касались языки пламени. В ужасном смятении она обхватила себя руками и закричала. «Тебе никогда не говорили, что это грубо, смотреть так пристально?» В ответ тишина, звенящая и прозрачная, как стекло. И вдруг Рауль запрокинул свою темно-волосую голову и расхохотался. Вид смеющегося Рауля потряс Полли. Под сброшенной маской серьезности и отчужденности скрывался совсем еще молодой и очень обаятельный мужчина. Сердце Полли рванулось навстречу этому человеку. Тем не менее, она сурово посмотрела на Рауля. «С ума сойти! Из пышнотелой и зрелой женщины ты превратилась в стройную, чертовски сексуальную малышку!» — хрипло промурлыкал Рауль, не скрывая своего удивления и удовольствия. «И ты считаешь, что это грубо? Смотреть на свою собственную жену, тем более, когда она предстает в таком виде?» Густой румянец разлился по лицу Полли. Она не знала, куда смотреть. Ну уж точно не в глаза Раулю, пока он говорит такие вещи. «Стройная сексуальная малышка?» Теперь Полли поняла, что имела в виду Макси, когда говорила, что Рауль присылает противоречивые послания. Их отношения должны быть безличными и беспристрастными, иметь четко обозначенные границы. Именно так, безлико и беспристрастно, относился к ней Рауль после свадьбы, демонстрируя вежливую озабоченность тем, чтобы ей было удобно и комфортно, и ничем более. Он ни разу не сделал попытки повести себя как нормальный муж по отношению к своей жене и матери своего ребенка. «Я пойду надену что-нибудь, и мы поговорим», — торопливо пробормотала Полли. «Прежде всего, я хочу посмотреть на Луиса», — возразил Рауль. Он крепко схватил ее за руку, лишая возможности убежать. «Ты все еще злишься на мужа Макси?» — с тревогой спросила Полли, увлекая его в коридор. «Нет, я даже испытываю сочувствие к мужчине, который, сам того не подозревая, оказался в такой щекотливой ситуации», — с кривой усмешкой произнес Рауль. «Ангелос грек, а греки очень консервативны и привержены традициям. Он придет в ярость, когда узнает, что его жена сделала его соучастником укрывательства моей законной жены и ребенка. Это было совсем не так. Такое вмешательство посторонних людей в семейные дела могло быть оправдано только моим жестоким обращением с тобой и больше ничем. Вот уже в третий или четвертый раз за время их разговора он назвал ее своей женой, но эта мысль показалась Полли какой-то абстрактной, потому что в течение этих трех одиноких недель она столько раз говорила себе, что их брак не более чем комедия ошибок, и долго он не продлится. И вот теперь Рауль как нарочно обращается к ней, как к жене. «Рауль, мне действительно требовалось время и место, чтобы подумать», — упрямо пробормотала Полли. Рауль выпустил ее руку. «У тебя было несколько месяцев подумать обо всем, когда ты сбежала в первый раз». Неужели он не понимает, что за последние недели их отношения в корне изменились? Полли закусила губу от досады, наблюдая, как Рауль упругой походкой пересекает элегантную комнату для гостей и подходит к кроватке, в которой спал Луиз. Нет, все-таки их брак был полным безрассудством, и с этим надо кончать. Но в своем смятении и отчаянии она тем более не могла противостоять мужчине со столь сильным и властным характером, как у Рауля. Полли понимала, что ей необходимо время, чтобы самой, а не под давлением Рауля, решить, как жить дальше. Рауль бросил на нее холодный, оценивающий взгляд. «Я знаю Дигби всю жизнь. Ты подслушала очень личный разговор двух друзей. Могу себе представить, что вы говорите с Макси обо мне, особенно в свете последних событий». Полли оказалась не готова к такой контратаке и выдала себя с головой, зардевшись. «Я прав, как кот», — промурлыкал Рауль с чувством удовлетворения. Он перевел взгляд с Полли на Луиса, который начал ворочаться. Верный признак того, что сейчас малыш проснется и попросит есть. «Ты можешь представить меня пишущим три страницы, полные обличения и злобы, а затем исчезающим вместе с нашим сыном в неизвестном направлении под таким неубедительным предлогом, как импульсивное решение?»